Но я не думал, что дело обстоит так скверно. А как вам понравился Райс? О, я его полюбил. Мы сразу же нашли общий язык. Он даже предложил съездить мне по физиономии. Так, так, ну и ваши выводы? Вывод напрашивается сам собой. Высокооплачиваемая кинозвезда из-за пьянства теряет работу. Муж, пока еще не поздно, решает сорвать куш. Устраивает ее похищение и кладет выкуп в карман. Фэншоу кивнул головой. Да, вполне возможно, вполне возможно. Единственная загвоздка, он не знал про полис. Ну, это еще надо доказать. Мне лично эта версия нравится. Ну, так и что же мы предпримем? Ничего, пока не выплатим деньги. А затем нам надо установить слежку за Райсом и ждать. Если деньги у него, рано или поздно он себя выдаст. А Джойс Шерман? Готов держать пари, что она не вернется. Я тоже так считаю. Ладно, мне надо позвонить Мэддоксу. Расскажу ему все, что ты думаешь по этому поводу. О, это ему придется по вкусу. Он сам мастер выдвигать подобные теории. Я встал. Извини, я еще должен сделать одно дело до того, как отправлюсь спать. Если он захочет меня найти, буду через час в отеле «Калвер». Окей, окей, увидимся утром. Он снял телефонную трубку и попросил соединить его с Сан-Франциско. Я вышел на улицу и направился к центру города. Водитель, проезжавшего мимо такси, вопросительно посмотрел на меня. Я махнул ему рукой. «Вилчер Роуд 55», — сказал я, залезая в такси. Вилчер Роуд находилась позади Южного бульвара, тускло освещенная улица с двумя рядами небольших одноэтажных коттеджей. Дом 55-й был темным и одиноким, с маленьким запущенным садиком и покосившейся деревянной калиткой. Попросив водителя подождать, я прошел по дорожке к дому и позвонил. Мне пришлось позвонить еще раз, прежде чем я услышал внутри дома чьи-то шаги. Затем приоткрылась дверь, и выглянула женщина. «Вам кого?» «Мистер Гофман дома?» «Нет». Дверь начала закрываться. «Вы миссис Гофман?» «Какое это имеет значение, кто я?» «У меня срочное дело к мистеру Гофману». «Где я могу его найти?» «Не знаю». «Может быть, вы сумеете мне помочь?» Я поставил ногу в притвор, чтобы не дать ей возможности захлопнуть перед моим носом дверь. «Я заплачу за отнятое у вас время». Она заколебалась, внимательно посмотрела на меня, затем, решившись, распахнула дверь и отступила в сторону. «Ну хорошо, заходите». Я прошел за ней в небольшой холл, заставленный пыльной, обшарпанной мебелью. В ярком свете электрической лампы передо мной предстала хмурая, неряшливая брюнетка лет 35. У нее все еще была довольно смазливая внешность. Если бы она не бросилась следить за собой, могла бы быть интересной женщиной. На ней был старый свитер, одетый наизнанку, а на серой, давно не глаженной юбке виднелось большое сальное пятно. «Вы жена мистера Гофмана?» «Допустим», — грубо бросила она. «Не думайте, что я этим горжусь. Так что вы хотите?»